Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаю четвертую часть образовательной программы, посвященную лунам. Здравствуйте, друзья. Так или иначе, в общем, технократическое развитие общества привело в конечном итоге к уничтожению Луны Фаты. Это вот одна из таких очень серьезных версий, которая заслуживает внимания. И один из крупных осколков Фаты был перенаправлен в сторону Атлантиды, то есть Атлантиды. И после того, как он упал на место Атлантиды, произошло то событие, которое вот описывается, что Земля содрогнулась, и вода поднялась с такой силой, что три раза обошла вокруг всей Земли. Естественно, что Атлантида не могла устоять, она просто ушла под воду. И ушла она под воду еще благодаря тому, что недра под самой Атлантидой были уже истощены, там были очень большие пустоты. И естественно, что было куда погружаться этому острову или этому континенту. Да, место его падения сейчас обставляется нашими современными учеными, которые, я как я уже говорил, что если что-то не могут доказать, они утверждают, что этого не может быть. Вот. Его видно как раз на Карибском море, если взять вот север Южной Америки, там есть очень большой полукруглый такая выемка. Это как раз именно то место, куда упал большой осколок. Вот. Если внимательно посмотреть, и опять же я обращаюсь к Google картам, есть возможность там убрать как бы воду, то можно увидеть вот этот кратер, образовавшийся на месте падения. Кто-то из ученых говорит, что это более древнее происхождение кратер, и что там есть следы падения очень крупного метеорита, который как раз это и образовал. Здесь можно расходиться во мнениях, потому что все-таки указывают одни источники, что Атлантида была связана с Атлантическим океаном, но многие говорят, что основной удар пришелся, кусок Фаты упал именно в Тихий океан. Поэтому здесь некоторые есть разночтения. Но многие ученые сходятся к тому, что на дне Атлантического океана, недалеко от Америки, находится несколько затопленных пирамид. И вот эти пирамиды, они явно говорят о том, что когда-то здесь была суша. И то, что эти пирамиды находились наверху. Под водой пирамиды просто так не делали. И аналогичные затопленные пирамиды находят и в других местах, недалеко от Японии, недалеко от Китая. И еще надо учесть, что пирамиды есть двух видов ориентации. Первая ориентация, всем известная, это на современный Северный полюс. А вторая ориентация, она более древняя. Она смещена в сторону от современного Северного полюса. Это говорит о том, что существовало два полюса, как минимум, один, на который ориентируются древние пирамиды, и более новый, который сейчас существует, но который, кстати, тоже мигрирует, на который ориентируется большинство изученных более современных пирамид. И вот тут надо тоже нам отметить, что о войне богов присутствуют также легенды и мифы других народов, в частности, о битве богов и титанов присутствуют греческие мифы. У индейцев тоже есть указания на то, что была такая война. И у других народов тоже присутствуют упоминания о сражениях, которые люди тех времен, находящиеся на более низком уровне, не могли никак описать, как именно войну богов. И о падении каких-то объектов сверху, о взрывах, которые по силе своей мощности сопоставимы с термоядерным оружием. В частности, знаменитые города в Индии, которые наполнены радиацией до сегодняшнего дня, и там находят обгоревшие скелеты, обугленные какие-то постройки, оплавленные постройки. Вот это говорит о том, что, в общем-то, была война очень серьезная, и применялись какие-то средства уничтожения массового, которые сопоставимы по своей силе и воздействию с атомным оружием. Кстати, и в той же самой Перу, Боливии и Мексике тоже есть следы атомных взрывов, где те же самые мегалиты уже на плоскости разбросаны. И взрывы эти, как ты правильно сказал, существуют и в Африке, на африканском континенте, глаз Сахары знаменитый. То есть были взрывы и наземные, были взрывы и надземные, поэтому здесь вот просто так это нельзя обойти. И вот если мы посмотрим, опять же, на эти упоминания, то они датируются тоже приблизительно вот одним и тем же, скажем так, периодом, что тоже так или иначе сходится с тем, о чем мы сейчас говорим. И вот как раз после падения большого уже куска Луны Фаты, ось Земли стала как маятник колебаться. И благодаря этому сейчас существует смена времен года. Но, скорее всего, не как маятник, потому что маятник это все-таки тоже можно привести его как пример. Скорее всего, волчкообразное движение по эллипсе, вот, которое сейчас ученые называют периодом прецессии. Вот. А в ряде древних текстов этот процесс описан как изменение наклона неба по отношению к Земле. Вот, например, в древнекитайском трактате, ну, там заковыристое название, на букву «Х» начинается, это описано так. «Небо накренилось на северо-запад, солнце, луна и звезды переместились». Вот. И в этом же трактате еще есть в другом месте упоминание. Вот. «Небесный свод разломился, небесные веси оборвались». Небо накренилось на северо-запад и вот переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил стремились туда. На пирамиде Майя в Америке есть надпись, которая практически вот ученые утверждают, что она прямо бросается в глаза. Вот малая луна разбилась. Поэтому большие изменения происходили туда. Изменения происходили не только на уровне терраформирования, но и на уровне экологических проблем на уровне других, которые повлияли на саму жизнь на нашей Земле. Но так или иначе, да, существует еще тоже предание других народов, где говорится, что удар был такой силы, что солнце несколько раз поднялось на западе, а не на востоке. То есть Земля так крутанулась, что, в общем-то, солнышко несколько раз восходило не там, где должно восходить. Это тоже о чем-то говорит. Ну и вот тут есть небольшое упоминание, я сейчас просто дочитаю текст, это как бы будет априори подводить итог нашей беседы. «Вера в успех наших славных деяний – вот что важнее в данное время. Только в труде, сотворенном общиной, вы свои рода покроете славой. Только сплотив древней верой все рати, вы отстоите Мидгард ваш прекрасный. Вновь восстановятся древние связи. И на призывы потомков откликнутся предки». Я считаю, что сегодня мы более подробно рассказали и со всех сторон обсудили вопросы возникновения и пропажи наших лун. Что, Алексей, еще скажешь? Ну да, в заключение скажу, что мы не касались переселения народов, которые были связаны с этими потопами. Мы просто упомянули, что многие спаслись, находясь на возвышенности. А вот на каких возвышенностях они находились в момент вот этих катаклизмов первого и второго явных, это можно посвятить отдельную передачу. И тоже можно поговорить о том, как расселялись наши пращуры, где они расселялись и какие континенты занимали после вот этого всего. Также мы не поговорили и о оледенениях, которые существовали, а их было несколько. И надо сказать, что есть даже так называемый период великого похолодания, великой стужи. Вот об этом тоже можно будет поговорить, но это, скорее всего, уже темы следующих наших выпусков. Давай тогда прощаться с нашими радиослушателями и желать чего-то самого хорошего. Давай, до встречи, друзья мои, до встречи. Мы, я думаю, не затянем наши выпуски и будем продолжать. Так что присоединяйтесь к нам, слушайте, задавайте вопросы. Может быть, кому-то что-то непонятно. Может быть, у кого-то есть какие-то пояснения. Поэтому заходите на наш сайт, пишите нам в обратной связи, пишите в нашем чате, у нас есть форум. Так что добро пожаловать. Да, становитесь ведущими людьми, потому что только ведущий человек знает, кто он, для чего он и как что здесь делать. А если невежда, то в этом случае тогда его превращают в животное, которым управляют. Вот выбирайте, кем вам выгоднее на Земле быть. Ведущим человеком, хозяином своей жизни или подчиненным существом, которого из стойла-стойла перегоняют и подбрасывают различные какие-то новые теории, новые версии для того, чтобы вас оставлять на уровне том, который выгоден кому-то. Ищите, да и обрящите. Разумейте то, что находите. До новых встреч! Услышимся. Всем добра.